Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 433. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Книга пророка Исаии, 66 глава, 13 стих. Утешение, которое дарует, оно воплощенная нежность. А как мать погружается в горе своего ребенка? Как она прижимает его к своей груди, пытаясь принять всю боль его в собственное сердце? Ей он может сказать все, и она будет сочувствовать ему, как никто другой. Из всех утешителей ребенок более всего любит мать, даже и тогда, когда он достигает зрелости. Если Господь снисходит к человеку подобно матери, то как является его несравненная благость к нам? Мы видим совершенно ясно, что Он Отец, но хочет ли Он еще быть матерью? Не обязывает ли нас этот факт к святому доверию, к безоговорочному упованию, к уверенному спокойствию? Если сам Бог становится утешителем, боль уже ощущается недолго. Итак, расскажем Ему о своем горе, если даже мы не способны выжать из себя ничего более, кроме рыданий и воздыхания. Он не станет пренебрегать нами из-за наших слез, как не делает этого и мать. Он устраняет также и последствия наших ошибок, только делает это он гораздо более совершенным образом, нежели родная мать. Не станем даже пытаться самостоятельно нести своего горя. Это было бы нелюбезностью по отношению к столь милостивому и благому Господу. Поэтому начнем свой день вместе с нашим любвеобильным Богом. И почему бы нам не принять Его в это общение? Ведь мать не устает от своих детей.